Эмилия пришла в полнейшее замешательство. Оливия уселась на какой-то большой сундук и усадила ее рядом. «Все будет хорошо», — уверяла она. «Мы позаботимся, чтобы с тобой не случилось ничего плохого». «Но я не знала, что меня надо будить», — робко пробормотала Эмилия. «По-моему, надо сделать это прямо сейчас», — решительно предложил Фиделио. «Время уходит. Давай, Чарли!» Чарли шагнул вперед и осторожно, но сильно прошелся пальцами по буквам на боку ящика. 12 колоколов Толли!» Перед последней буквой он помедлил и обернулся. Все завороженно следили за его пальцами. У Билли Грифа глаза стали такие большие и круглые, как будто заполнили оправу его очков, и вид у него сделался удивленный и испуганный. Чарли надавил на последнюю букву. Крышка ящика начала открываться. Чарли отступил и глянул на Эмилию, но та молчала с озадаченным видом. Зато Оливия вскрикнула в изумлении. Когда рыцарь воздвигся из ящика и взмахнул мечом, все завопили и отскочили, даже Эмилия. А потом гулко забил колокол, и под сводами чердака разнеслось стройное пение хора. На мгновение Эмилия скорчилась, как от нестерпимой боли, привстала и зажала рот рукой. Потом она зажмурилась и опустилась обратно на сундук, и по щекам у нее покатились слезы. Остальные испугались, слезы ручьями бежали по лицу девочки. Она начала беспомощно всхлипывать, раскачиваться взад-вперед, издавая стоны и вздохи. А потом рыцарь улегся в ящик, хор смолк, колокол пробил 12-й раз, и Эмилия тоже затихла. Она сидела совершенно неподвижно, закрыв лицо руками. Никто не смел произнести ни слова. Чарли защелкнул ящик. Что же делать дальше? Наконец Эмилия заговорила. Тихо-тихо. Я не знала, что я так несчастна. Ой, я всю жизнь прожила с людьми, которые меня ни капельки не любят. Оливия обняла ее и стала утешать. Все будет хорошо, Эмма. Теперь ты будешь счастливой. Вот увидишь. Скажи ей, Чарли. И Чарли рассказал Эмилии про ее родителей и любящую тетю, а потом поведал ей самое удивительное. «Твой папа говорил, что ты умеешь летать, поэтому-то блуры и хотели заполучить тебя в академию». «Я летать?» — поразилась Эмилия. «Я не умею». «Но когда-то ты уже летала», — настаивал Чарли. «Может, у тебя это получится, только когда ты очень этого захочешь». «Например, с перепугу», — добавила Оливия. «А завтра я отведу тебя к тете в книжный магазин», — пообещал Чарли. «Но как это устроить?» — озадачилась Эмилия. «Придумаем», — заверил он. «Ты же теперь знаешь, кто ты, так что можешь просто уйти от лунов, как только пожелаешь». Вдруг с нижних этажей, сквозь разноголосицу барабанов и скрипок, донесся голос. «Тут пришла некая миссис Карусел!» «Мамочка, точно как часы!» — обрадовалась Оливия. «Нам пора, Эмилия!» И девочки двинулись в прихожую, где миссис Карусел уже вовсю щебетала с миссис Дорами. По настоянию Оливии мамы прервали увлекательную беседу о легких голосовых связках и диафрагмах, и миссис Карусел отвезла девочек обратно, в переулок за домом Лунов. Правда, увидев, как дочка и ее одноклассница перелезают через садовую стену, она несколько удивилась, но тем не менее послушно объехала дом и подождала, пока Оливия не выйдет через парадную дверь. Ей пришлось прождать всего лишь минуту-другую. «Мам, ты просто блеск, аплодисменты!» — восхитилась Оливия, усаживаясь в автомобиль. «Мы все успели, ни разу не попались». «А у тебя насыщенная жизнь, Олли!» — заметила миссис Карусел, которой аплодисментов хватало. Она была актрисой и кинозвездой. Когда девочки удалились, мальчики некоторое время сидели в молчании. У Чарли камень с души упал, ведь план-то сработал. Теперь ему оставалось только постараться устроить так, чтобы Эмилия, то есть Эмма, вернулась в родной дом, по-настоящему родной. «Как мне быть с ящиком?» — нарушил молчание Фиделио. «А ты не мог бы подержать его здесь?» — попросил Чарли. «Кажется, он мне еще пригодится». «Тут надежнее всего!» — легко согласился Фиделио. «Я за ним пригляжу». «Мне пора», — встал Билли. «За мной должны прислать машину». Он почему-то неотрывно глядел в пол, и голос у него подозрительно дрожал. «Заболел он, что ли?» — подумал Чарли, и обещал немедленно проводить Билли домой. Фиделио предстоял урок скрипки, и, выходя за ворота музыкального дома, мальчики услышали, как он вносит свою лепту в общий хор. Они двинулись в сторону Филбер-стрит. Чарли и Билли думали каждый о своем, и только Бенджамин бодро насвистывал и болтал, предвкушая долгожданную встречу с родителями и подлеченным спринтером Бобом. Перед домом номер 9 чернел автомобиль. Мальчики попытались было рассмотреть его внутренность сквозь затемненные стекла, но тут дверца распахнулась, и элегантная трость огрела Чарли по коленке. «Ой!» — отшатнулся он. «Кто это, Билли?» «Похоже, мистер Блур дважды старший», — пробормотал тот. Чарли почему-то сделалось не по себе. «Билли, ты ведь никому не проболтаешься насчет Эмилии, а?» — забеспокоился он. «Пока что это все большой секрет». Билли старательно закивал. Чарли помог ему сложить сумку. Маленький альбинос поспешил проститься с Мэйзи и Чарлиной мамой и шмыгнул в автомобиль. «Какой странный мальчик!» — задумчиво ответила Мэйзи, когда черный автомобиль заскользил прочь. Эмилия Лун лежала в постели и глядела в потолок своей аккуратной чистенькой комнатки. «Эмма Толли!» — одними губами прошептала она. Повторила еще раз и решила, что это имя ей куда больше по душе, чем Эмилия Лун. В прихожей почему-то настырно затрезвонил телефон. Странное дело. В лунный свет никто раньше не звонил по ночам. Но Эмилия не придала звонку особого значения. Она была слишком взволнована. Раньше она никогда по-настоящему не волновалась. Ни с чего было. Она жила упорядоченной, однообразной, скучной жизнью. И в этой жизни не было ни малейших поводов для восторгов и волнений. Но теперь-то все изменится. «Отныне я Эмма», — шептала девочка. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге возникла миссис Лун. «Одевайся и собери вещи!» — резко велела она. «Быстро! Мы уезжаем!» «Но куда?» — Эмилия даже подпрыгнула. «Обратно в академию! Оттуда только что позвонили!» «Зачем?» Эмилия занервничала еще больше. Неужели в академии пронюхали, что она была у Фиделио? «Ты нарушила правила, Эмилия!» — ледяным тоном уронила миссис Лун. «Поторапливайся!» Эмилия поспешно оделась, дрожащими руками уложила сумку и спустилась в прихожую. Миссис Лун схватила ее за руку и поволокла на улицу, где уже ждала машина и тощий мистер Лун блестел очками с водительского места. Эму впихнули в машину, и мистер Лун тут же нажал на газ. Ночью Академия Блура выглядела неприступной твердыней, безжизненной и мрачной. Только в одном единственном окошке где-то на последнем этаже мерцал огонек. Мистер и миссис Лун отконвоировали Эму через двор и по лестнице к парадному входу. Поднявшись по широким ступеням, мистер Лун дернул за цепь, свисавшую сбоку от массивных дверей, и где-то за их толщей в глубине здания отозвался звонок. Им открыл Манфред Блур. И сердце у Эммы упало. Она старалась не смотреть в его угольно-черные глаза, опасаясь их невыносимого цепенящего взгляда. Но Манфред даже не попытался загипнотизировать ее. «Благодарю вас!» — кивнул он Луном. «Входи, Эмилия!» «До свидания, Эмилия!» Миссис Лун поставила девочкину сумку на пол. «Веди себя хорошо!» Тяжелые двери затворились, и Эмма осталась наедине с Манфредом посреди гулкого темного холла. «Зачем вы велели меня сюда привести? – спросила она. «Да еще ночью. Ты ведь нарушила правила, верно, Лун? И должна понести заслуженное наказание». И вдруг Эмма расхрабрилась. Она никогда раньше не чувствовала ничего подобного. И еще она рассердилась. Это тоже было непривычное ощущение. «Никакая я не Эмилия!» – вскипела она. «Я Эмма Толли!» Манфред издал зловещий смешок. «Ничего, скоро мы выбьем эту галиматью у тебя из головы. Эмма Толли, а? В жизни не слыхал такой чуши. Бери сумку и марш за мной!» Все существо Эммы воспротивилось, но как протестовать, она не знала. Помощи ждать было неоткуда. Кажется, кроме них с Манфредом тут ни души. Ну, ничего, может, ей удастся улизнуть потом. А Манфред быстро вел по каким-то незнакомым запутанным коридорам, потом через анфиладу пустых темных комнат, затканных многослойной паутиной. В обеих руках у него было по фонарю, но Эмма все равно едва различала, куда ступает. В эту часть здания электричество явно не проводили. Под потрескавшимся потолком метались и пищали летучие мыши, а в разбитых окнах завывал ветер. Наконец Эмма и Манфред очутились в тесной комнатке, где у стены стояла узкая кровать с тонким одеялом и жидкой подушкой. И больше ничего. Стены тут были каменные, а пол голый. Манфред поставил один из фонарей на пол. «Пора спать!» — объявил он. «Спокойной тебе ночи и приятных снов, Эмилия Лун!» Тяжелая дверь затворилась за ним, и в замке щелкнул ключ. Как только шаги Манфреда удалились, Эмма кинулась к двери. «Ну, конечно, заперто!» Девочка присела на краешек кровати, но плакать не стала. Хватит на сегодня слез. Значит, все-таки у нее так и не будет любящей тети, друзей, приключений и самого главного — счастья. «Они наврут, будто я исчезла!» — прошептала она. «И никто меня не найдет!» Она обвела взглядом мрачную и страшную комнату. «Неужели ее тут запрут на всю жизнь? До самой старости?» «Ну уж нет!» — вдруг сказала она себе. «Я теперь Эмма Толли, а Эмма такого не потерпит. Она не из тех, кто сдается!» И она вскочила, подбежала к двери и во все горло закричала. «Помогите! Помогите!» Только эхо пронеслось в ответ по пустым гулким коридорам. Больше никто не отозвался. Эмма позвала еще раз и забарабанила кулаками в дверь. Она дергала ручку, билась и колотилась в дверь, пока костяшки пальцев у нее не покраснели и не распухли. Только тогда девочка, обессиленная, плюхнулась на постель. Она уже закрыла было глаза, но тут за дверью послышался легкий скрип. Эмма рывком села. Ключ повернулся в замке, и дверь распахнулась настежь. Эмма вскочила и высунулась в коридор. Никого. Она посветила себе фонарем. Ни души, если не считать летучей мыши, спавшей вверх тормашками на балке. А летучие мыши не умеют отпирать двери. Она подняла тяжелый фонарь как можно выше и на цыпочках двинулась по коридору. «Кто тут? Кто меня выпустил?» — прошептала она, не осмеливаясь говорить громче из опасения, что примчится Манфред. В конце коридора была лестница, и Эмма осторожно двинулась вниз. У подножия лестницы начинались два коридора. Один шел налево, другой направо. Поколебавшись, Эмма свернула направо. Пахло в коридоре скверно. По стенам мигали газовые рожки. «Может, это от них?» — подумала девочка. И тут перед ней возникло чудище. Или все-таки собака. Низенькая, разжиревшая, что твоя подушка о четырех лапах, а морда длинная, с обвисшими брыльями. Эмма ойкнула и вжалась в стену. Собака ее не заметила. Девочка уже приготовилась, крадучись, двинуться в другую сторону. Но тут раздался скрипучий голос. «Эй ты, стой, стоять! Назад, я сказал!» Эмма бросилась на утек. Уже на бегу оглянулась через плечо и увидела какого-то старика в инвалидном кресле. Древнего, с лицом похожим на череп. Старик был укутан в клетчатый плед, а седые волосы сбегали ему на плечи из-под шерстяной шапочки, как восковые сосульки. «Эта паршивка сбежала!» — завопил старик. «Отродье Толли! Манфред, лови ее!» Эмма помчалась дальше, с трудом сдерживаясь, чтобы не завизжать. Она взбежала по лестнице, бахнув фонарем о стену, пронеслась по коридору и пулей влетела в свою темницу, захлопнув дверь. Потом села на постель и стала ждать неминуемой кары. Долго ждать не пришлось. На пороге вырос Манфред с перекошенным лицом. «Вот мы где!» — выдохнул он. «Больше не пытайся!» Манфред с грохотом закрыл дверь, щелкнул ключом и сказал. «Ключ я на этот раз забираю, так что и не надейся опять ее выпустить. Провинишься еще раз, останешься на неделю без Джема!» Он явно обращался не к Эмме, а к кому-то другому. Бах! Что-то ударилось о стену, и Манфред заорал. «Прекратить!» Где-то бухнула еще одна дверь, и стало тихо. Эмма на цыпочках подкралась к двери. «Ты кто?» — спросила она, но ответа не последовало. «Извини, что подвела тебя!» — добавила она. Молчание. Кто бы ни был ее освободитель, он исчез. Или же так страшился остаться без сладкого, что не рисковал подавать голос. «В любом случае, большущее тебе спасибо, что помог!» — прошептала Эмма и вернулась на кровать. Свечка в фонаре уже догорала. Мысль о том, что предстоит остаться в непроглядной тьме в этой сырой, жуткой комнате, была невыносима. Эмма поспешно оглядела серые угрюмые стены в тусклом свете фонаря и вдруг заметила над постелью крошечное окошко. «Если встать на подушку, может, я дотянусь?» — подумала девочка. «Но, скорее всего, не дотянусь. Слишком высоко. Даже не допрыгнуть». «А ведь Чарли утверждал, будто я умею летать!» — вдруг вспомнила она. Не успела Эмма договорить, как кончики пальцев стало покалывать, а потом по рукам пробежала странная щекотка, и они стали совсем невесомыми. Паттон Юбим вышел на еженочную прогулку. Он шагал ровной, упругой походкой, но в душе его бушевала буря. С одной стороны, он был горд и доволен собой. Наконец-то удалось построить дорогих сестриц. Теперь они знают ему цену. Дзинь! Лампочка на ближайшем фонаре торжествующе вспыхнула и взорвалась. Паттон прошел мимо, провожаемый привычным стеклянным шелестом осыпающихся осколков. Он вздохнул, но не обернулся. «Если за мной кто-то шпионит, пусть его! Все равно ничего не докажет!» Он начал бормотать себе под нос. «С другой стороны, если бы я не настаивал на ужине в ресторане, если бы мы ужинали дома при свечах, теперь она считает меня чудовищем, ярмарочным дивом!» «Ах, Паттон, забудь о ней! Она никогда тебя не простит!» И тут он осознал, что за ним кто-то идет. Паттона нагнала какая-то девочка с бледным личиком и длинными белокурыми волосами, весьма растрепанными. «Прошу прощения, вы не скажете, как пройти к книжной лавке Инглию?» — вежливо спросила она. «Отчего же, скажу!» — отозвался Паттон. «Собственно, я туда и направляюсь!» «О, здорово!» — оживилась девочка. «Меня зовут Эмма Толли!»